Но ничего этого не видел сейчас Евсей. Он шагал впереди детей, погруженный в тяжкие думы о своей неудавшейся жизни, о княжьих приспешниках. В крови, как в болоте увязли, все едино не удержаться им, как не удержаться песку на вилах. Придет час расплат. Они вышли на знакомую стежку. Евсей, подняв голову, наконец увидел весеннюю степь. Радость зажглась в его глазах. Степь опять сама складывала задушевную песню. Вьется еще не широкий соляной шлях, бескрайнее небо. И впереди нет конца краю степи. То там, то здесь разбросала она ряднушки из алых, желтых тюльпанов. Среди прошлогодней повядшей травы зеленеет новая, молодая. Мир молодеет, мир всегда молодеет. Так устроена природа. Евсей распрямил плечи, синие глаза его повеселели. За полдень они сели перекусить на лесной поляне под сережками орешника. Рядом цвел куст волчьего лык. Анна достала из торбы черные лепешки. Ивашка сбегал за ключевой водой. Отец извлек крохотный узелок с солью. Осторожно раскрыл его, чуть присыпал лепешки и, снова завязав тряпицу, упрятал ее. Анна, откусывая лепешку и запивая ее ключевой водой, от которой ломила зубы, мечтательно спросила: «Батусь, неужто настанет пора, когда в каждой избе солонка полна будет?» «Настанет, Доня». Евсей задумчиво поглядел на стежку соляного шляха, что затейливо велась, звала в солнечный край. Конец повести. Борис Изюмский. Град за Лукоморьем. Повесть. Поискати града тьму таракане. Слово о полку Игореве. Эпиграф. Глава первая. К Дону. На исходе первой недели Евсей Бавкун с детьми повстречал небольшую валку. Он настиг ее под вечер на развилке, где расходились дороги соляного шляха. Валка устраивалась на ночлег под голенастыми ивами, и Серко первым самоотверженно бросился с громким лаем вперед к незнакомцам. Навстречу Евсею шагнул приземистый черноволосый мужчина с длинными не по туловищу руками и осторожным взглядом черных глаз. У мужчины курчавились волосы даже в ушах и ноздрях. Короткие пальцы рук он положил на рукоять ножа у пояса. — Добрый вечер, — приветливо сказал Евсей, подходя к мажарам. — Добрый, — сдержанно ответил черноволосый, не ведая, чего ждать от этой встречи на ночь глядя. Но, видно, его успокоил мирный облик Евсея и то, что к нему теснились дети. Калаш, так звали вожака валки, вел ее из Переяславля в Крым за солью. С Калашом была его дочь Сбыслава, лет 12-13. Она сразу же подошла к Анне, и минутой позже Ивашка услышал, как сестра зашептала скороговоркой: «Ты одолень траву находила?» Сбыслава покрепче Анны, рослая, но такая же востроносенькая, белоголовая, с темными глазами, быстрыми и озорными. Переходя на таинственный шепт, она спросила: «А ты 9 волшебных трав ведаешь?» Анна уставилась на однолетку озадаченно. «Ну, разрыв трава, не чуй ветер, терлича, плакун, адамова голова!» Зачастила Сбыслава, незаметно подмигивая Ивашке, призывая в сообщники: «Архилин, прикрыша!» «Ты от кого слышала?» Восхищенно глянула Анна и потерла кулачком свой маленький нос, словно различала уже запах этих трав. — Так у меня ж бабка ворожихой была, — огорошила ответом Сбыслава и чихнула. — Да так смешно! Три раза быстро чих-чих-чих! Ивашка едва не рассмеялся. Девчонки отошли подальше, и теперь до Ивашки долетали только обрывки слов. Плакун у озера высокий, цвет багров, как живот заболет. Нет, ты мне про одолень траву. Ну, спелись, — усмехнулся Ивашка, с интересом поглядывая на Сбыславу. Руки и ноги у нее в свежих ссадинах, щека в золотистом пушке поцарапана. Вот, таскаю за собой, — кивнув в сторону дочери, сказал Евсею Калаш. Матери у нас нет, а старшего сына князь загубил. Глаза Калаша стали еще мрачнее и глубже. У мажар на костре знакомо попыхывала каша. — Седайте с нами повечерить, — предложил Калаш. Утишила свалка, уснули возчики и дети. Только Бавкун с Калашом сидят у затихающего костра. Где-то заухала выпь, заскрипел карастель, потянула прелью из далекой балки, прошумел крыльями стрепет. Вдоль дороги недвижно стояли косматые цветы выродка. — Ты куда замыслил податься? — выслушав печальную исповедь Бавкуна, спросил Калаш и веткой поширял в костре, разгребая его. — К Дону, русской реке, там счастье попытаю. Может, там от кровопивцев злоба их неутоленная отвяжусь, — глухо ответил Евсей и широкой ладонью растер грудь. Что-то в последнее время стало у него сердце болеть. — На Дону тоже не мед, — раздумчиво сказал Калаш. — Хотя место пчелисто, рыбно, всякими земными семенами родимо. Да кругом степь рыщет, того и гляди, спотрошит. Калаш помолчал. — Я бы сам побег, куда глаза глядят, — наконец сказал он тоскливо. — Вот еще раз судьбу испытаю. Из-за елани редколесья взошла мертвячья луна. Завели свое нудное дребезжание медведки в норах, резко пахла Кузьмичева трава. Низко пролетел к ведру жук, промотыляла перед угасшим костром и улетела в ночь бабочка мертвая голова. — Сына-то твоего за что? — спросил Евсей. Калаш стиснул зубы. — Была б спина, а вина найдется. Кровь проливают, как воду. Когда ж земля в покое станет некручинна? — как стон вырвалась у Бавкуна. Калаш снова умолк, потом сказал угрюмо. Когда от камня плод будет. И посоветовал. Ты б, Евсей, лучше за лукоморье пробился. А как идти-то туда? Поднял голову Бавкун. Да понад Доном до Сурожского моря, а далее по берегу Сурожского, лукоморьем к морю русскому. Меж ними и лежит тот град. Тму тараканью зовут, а иные... Таматарха, сказывают по-сарацински, это складочное место, а по-грецки — соленье рыб. 20 разноязыких народов там живет, а более всего русских. И град все же нашей земли, щит ее на дальней заставе. Про тьму таракань я слыхал, — сказал Бавкун, а сам подумал, — может, то и есть мой Солнцеград. — Место богатейшее, — продолжал Калаш, — с голоду не помрешь, и тепло завсегда. А только дальше обходи на Дону Белую Вежу, там из Киева беглых ловят. — Да, Зак, — он возле лукоморья, — минуй, Сказывают, половцы народ хватают, в полон грекам продают. За тот месяц, что шел Бавкун с Валкой к острову Хортица, его дети сдружились со Сбыславой. Была она смышленной, бесстрашной, запросто хватала руками ужей. Анна только повизгивала восхищенно, не боясь переходила броды, вместе с Ивашкой наперегонки взбиралась на деревья. Как-то сказала ему: «Ты сердитыш?» Ивашка даже обиделся: «Надумала. А что брови грозно супишь?» Не успокаиваясь, словно поддразнивала Сбыслава. «Сейчас плясать пойду». Теперь уж действительно рассердился Иваш. «Это у тебя нрав взбросчивый». Сбыслава метнула быстрый взгляд, смотря для кого. А с Анной она поменялась на шейными крестиками. Обнимая, сказала: «Мы теперь посестрились». Лукаво поглядела на Ивашку: «А тебя в братики не примаю». «С чего же ты? Сам ты взбросчивый». «Вот и моя Аленка в девках такой же была», — подумал Евсей. —